зажглись огни в ночную тьму. Глядят они, но дорог мне среди огней лишь свет в окне любви моей. Сияет мне лишь свет в твоем окне. Когда грущу, когда пою, везде.